Глава 73. Для проведения церемонии мы с Полем совершенно случайно нашли чудесную небольшую церковь недалеко от нашего нового дома, которую в утро знаменательного дня украсили цветочными гирляндами и зелеными ветками. От искусственных композиций я отказалась категорически. Моему жениху пришлось таки выдержать еще одну схватку с герцогиней, у которой в голове не укладывалось, как свадьба целого герцогского сына может проводиться без пафосного размаха, помпы и полноценных фанфар. Поль, спасибо ему, оказался непреклонен, и Жозефина была вынуждена уступить. Рычагов влияния на взрослого сына у нее не осталось, а я совершенно не хотела в наш день развлекать толпу незнакомых важных людей, которые за спиной будут обсуждать детали свадьбы и высасывать из пальца сплетни со слухами. И так не сказать, что народу было мало. Приехали офицеры, друзья жениха, для них были приглашены барышни, организованные Жозефиной. Ну и она, само собой, не утерпела и притащила пару самых близких семей. К тому же на свадьбу пригласили несколько наших новых соседей, с которыми, благодаря доброжелательности общительной Ивет, уже успели свести знакомство и дружбу. Лаура, траур которой тоже официально закончился, прибыла на церемонию вместе с новым ухажером, призабавным, доложу я вам, персонажем. Ее избранник оказался сказочно богат и к тому же родовит. Если закрыть глаза на то, что лет ему было 66, сам месье Юбер Пти страдал больным коленом и заметно, хоть и бодро хромал, был тощ и заметно лысоват, жених хоть куда. Лаура таких мелочей просто не замечала. Мечта мачехи утереть, наконец, нос заклятой подруги сбывалась на глазах у изумленной публики. К алтарю меня вел умилительно растерянный Марк. Кажется, волновался он в этот день как бы не сильнее, чем мы с Полем. Проникшись важностью своей роли и момента в целом, здоровенный суровый дядька по-детски хлопал ресницами и, мне даже показалось, усиленно подавлял скупую мужскую слезу. Я сама, пока шли подготовительные моменты, вроде и не волновалась, испытывая в приятных хлопотах лишь радостное возбуждение, однако когда мы с Марком под руку ступили на дорожку, ведущую к ступеням храма, дыхание перехватило, и шла я точно в вакуумном коридоре, никого не видя и не слыша, думая лишь о том, как донести себя до распахнутых дверей. Как потом рассказывали гости, на самом деле все получилось очень торжественно и красиво, и трогательно одновременно. Зефирную арку, набившую оскомину со времен слезливых сериалов, громоздить не стало. Вполне хватило цветочной феерии, нарядов и сосредоточенно потешных Тео и Северин, несущих фату невесты. Приятный седовласый святой отец в парадном облачении, соблюдая необходимую последовательность ритуалов, но не слишком затягивая процедуру, объявил наш брак состоявшимся, и мы с теперь уже мужем, шалея от осознания этого факта, вышли на крыльцо. Пара белоснежных птиц взмыла в небо из наших рук. На этом самом моменте, говорят, даже герцогиня не удержалась и незаметно промокнула глаза кружевным платочком. Составляя список собственных пожеланий к сценарию свадьбы, я все-таки не удержалась и включила голубей в порядке диковинки. Праздновали свершенное событие в нашем саду. День выдался причудесный. Хоть и имелся в доме довольно большой и просторный зал для подобных случаев, но тесниться в нем, когда на дворе почти лето и сад сам по себе является украшением, никто не захотел. К нашему возвращению, под чутким руководством Марлен, которая помимо сердечной дружбы и присмотра за Тео выполняла у нас роль экономки, под цветущими деревьями уже накрыли столы, к которым тут же потянулись и изголодавшиеся на свежем воздухе гости. В украшенной беседке что-то приятное негромко пиликал небольшой приглашенный оркестр. Но развлекать гостей даже и не требовалось – все самостоятельно легко находили для себя занятия или собеседника. Месье Юбер, например, имел слабость угощать приглянувшихся дам конфетами из бонбоньерки, которую все время носил с собой. Вот и сейчас, пригладив с затылка на лоб оставшиеся в живых три волосины, украшавшие своим присутствием обширную плешь, престарелый дамский угодник под ревнивым взглядом Лауры решительно направился к стайке молодых девиц, живописной группой расположившихся под раскидистой яблоней, обсуждая кавалеров-офицеров. Жан без конца подзуживал Поля по поводу его окольцованности, но на самом деле совершенно искренне радовался счастью брата, не забывая в полной мере наслаждаться собственной популярностью у присутствующих дам. Герцог де Шамбор важно беседовал с Марком, Эвет знакомила Жозефину с соседями и так далее. В общем, нашего участия особо никто не требовал, и мы с Полем, наконец, могли обратить внимание друг на друга. «Но здравствуй, жена», — тихо сказал он мне, когда мы вдвоем укрылись в маленькой беседке в глубине сада. «Здравствуй, муж», — шепотом ответила я, пробуя это слово на вкус и обмирая от удовольствия. «Таюшка!» — вдруг рядом раздался звонкий голос Тео. «Вот вы где! А мы там игру с гостями придумали! Пойдемте скорее, я буду фокусы показывать!» Со вздохом переглянувшись с Полем, оба рассмеялись и отправились вслед за братом к расслабленно жужжащим гостям. «Ничего, жена, этот день закончится, и начнется наша долгая счастливая жизнь».